0004. Смотритель маяка. Броненосцы разрушают сад, но применять яд как-то не хочется. Надо бы подрезать кусты морского винограда. К завтрашнему дню составлю список неотложных дел. Пожар на острове невезения, но не сильный, и о нем уже доложено. Мною замечены альбинос, крачка, точно не определил, что за разновидность, рыжая рысь, выглядывала из пальмовых зарослей к востоку отсюда, до смерти напугала велосипедиста. Один из видов мухоловки, группа дельфинов, что направлялась к востоку, просто с бешеной скоростью, словно преследовали косяк кефали в морской траве на мелководье. Тела тоже могут служить маяками. Саул это знал. Башня на берегу была неподвижным маяком, предназначенным для неподвижной задачи. Люди же перемещаются, и все же в движении своем люди испускают свет, сияют за многие мили, служа предупреждением, приглашением или просто статичным сигналом. Люди раскрываются, становятся яркими или же темнеют, а порой обращают свой свет вовнутрь, и ты перестаешь его видеть, потому что у них не остается другого выхода. «Все это чушь собачья», — заметил Чарли ночью, когда после секса Саул высказал кое-какие свои соображения по этому поводу. «И не вздумай становиться поэтом!» В кои-то веки Саул уговорил Чарли прийти к нему на маяк. Событие редкостное, поскольку Чарли был и пуглив, и задирист одновременно. В детстве его лупил отец, потом вышвырнул из дома. С тех пор прошло 20 лет, но он из своей раковины так до конца и не вышел. Так что это можно было считать робким шагом вперед, и Саул радовался, чувствуя, что в его обществе друг чувствует себя в относительной безопасности. Идею подсказала одна из проповедей отца, лучшая в его жизни. Саул осторожно согнул руку, пытаясь понять, чувствует ли дискомфорт после той истории с растением. Все вроде бы нормально. «Скучаешь по своему старому делу? Ну, когда был проповедником?» — спросил Чарли. «Нет, все еще соображаю, на что нацелилась эта бригада легковесов». Они по-прежнему вызывали у него смутное, но настойчивое чувство тревоги. Что они такое тут затеяли, чего он не видит? «А, эти, да!» — протянул Чарли с зевком и повернулся на спину. «Никак не можешь оставить этих бригадных в покое, верно? Они просто банда долбанных психов. Да и ты, кстати, тоже!» Он произнес это с любовью. Позже, уже засыпая, Чарли пробормотал. «Не так уж и глупо. Ну, та штука о маяке. Неплохая мыслишка, вполне возможно». Возможно. Саул все еще с трудом понимал, когда Чарли говорил искренне, а когда нет. Иногда их постельная жизнь казалась ему таинственной, существующей вне всякой связи с жизнью снаружи, в большом мире. Да, порой другие люди делились с тобой своим светом, и порой он был еле заметен, слабый, мерцающий, видно от того, что другим не было до них дела. От того, что они отдали тебе слишком много, и для самих ничего не осталось. К концу своей службы в церкви он чувствовал себя маяком, у которого истощился весь свет, осталось лишь слабое мерцание в глубине сердца. И слова выходили у него изо рта, и было совсем неважно, доносят ли они свет до его прихожан. Все равно они просто смотрели на него, но не слушали. Возможно, был свой плюс в том, что его службы являли собой довольно пеструю смесь, привлекая и хиппи, и пуритан, потому что он зачитывал отрывки из Старого Завета, где не было чужд идей деизма, а в доме отца имелись и книги по эзотерике. Этого отец не планировал, Его книжные полки направили Саула на пути, куда сам он предпочел бы сына не пускать. Впрочем, отцовская библиотека всегда была куда либеральнее, чем сам старик. Потрясение, которое испытал Саул, перестав быть центром внимания, исчезнув долой из глаз людских, временами сказывалось до сих пор. Причем наступали эти моменты неожиданно. Но никакой драмы в том, что его приход на севере перестал существовать, он не видел, как и не считал это шокирующим откровением, наказанием за то, что проповедовал и молился об одном, а думал совсем о другом. Довольно долгое время он ошибочно принимал это противоречие за воплощение чувства вины за свои грехи, как реальные, так и воображаемые. И вот, в один ужасный день, он вдруг осознал, что подвели и предали его страсти, что сам стал посланием. Когда Саул проснулся, Чарли уже ушел, не оставив даже записки. Но записка могла показаться проявлением сентиментальности, а Чарли был того рода маяком, который никогда бы не позволил себе светиться подобным образом. Днем он увидел Глорию, идущую по пляжу, махнул ей рукой, но не был уверен, что она его заметила, ровно до тех пор, пока девочка не свернула и не направилась к нему нарочито неспешным шагом. Он знал, что она бы не позволила себе показать, что ей хочется пообщаться с ним. Вероятно, это было против каких-то девчачьих правил поведения. Он закапывал ямки, которые прорыли в саду броненосцы, подкапывавшиеся под корни растений. Ямки, сохранившие форму их мордочек, его развеселили, он даже сам не понял, почему. Но от простой, физической работы ему всегда становилось весело без видимых на то причин. Грела и еще одна мысль. Близнецы, Генри и Сьюзен, что-то сегодня припозднились. Утро выдало серенькое, а вот день обещал стать чудесным. Море сверкало и переливалось аквамариновыми оттенками. Вода была прозрачна, на глубине виднелись тени водорослей. На самом краю бесшовного ярко-голубого неба белел след, оставленный аэропланом, как бы демонстрируя полное пренебрежение к обитателям этого пустынного побережья. Ближе к дому находились скалы, испещренные скользким белым пометом бакланов. На них он постарался не смотреть. «Почему ты ничего не сделаешь с этими броненосцами?» — спросила, подойдя поближе, Глория. Судя по всему, она отклонилась от намеченного маршрута. Ее влекли сокровища, которые можно было найти в выброшенных на берег водорослях. «Мне нравятся броненосцы», — ответил он. «Старина Джим! Говорит, они вредители!» «Старина Джим!» Иногда казалось, она упоминает о нем всякий раз, когда хочет настоять на своем. Старина Джим жил в самом конце одной из дюжин грязных проселочных дорог и их хитро переплетенного лабиринта, в своей знаменитой хижине рядом со свалкой, где в бочках незаконно хранились отходы химического производства. Никто не знал, чем он занимался до того, как его выбросило на забытый берег. Но теперь он держал маленький, то открывающийся, то закрывающийся деревенский бар. «Так значит, Джим так говорит, да?» Он старался как можно плотнее утрамбовать землю, несмотря на то, что вдруг непонятно почему навалилась страшная усталость. «Еще один сильный шторм, и этот дерн просто смоет. Они все равно, что крысы, только в броне. Как морские чайки, тоже крысы, только с крыльями. Чего? Ты же знаешь, можно поставить ловушки. Нет, для ловушек они слишком умны». И она взглянула на него, осторожно, искоса. «Не думаю, что это правда, Саул». Когда она называла его Саул, он знал, есть повод для беспокойства. можно попасть в неприятности. Что ж, пусть будет так. Кроме того, ему нужен перерыв, он уже весь вспотел. В один прекрасный день, заметил он, опираясь на лопату, они проберутся в дом через окно на кухне, встанут друг к другу на спины и откроют задвижку. Пирамида из броненосцев! Она рассмеялась, потом спохватилась и напустила серьезный вид. Думаю, и это тоже неправда. Правда состояла в том, что ему действительно нравились броненосцы. Такие забавные, неуклюжие, но трудяги и смельчаки. В какой-то из книжек он вычитал, что броненосцы умеют переплывать реки. Просто идут по дну, надолго задерживая дыхание. Эта деталь его особенно поразила. «Да, конечно, достают, портят сад», — признал он. «Так что ты, наверное, права». Он знал, что если не сделать хотя бы небольшой уступки, она замолчит, замкнется в себе. «Старина Джим говорит, что ты сумасшедший. Всем рассказываешь, что видел здесь кенгуру». «Может, тебе и не стоит проводить столько времени у старины Джима?» «Я и не провожу. Живет на свалке, он сам приходит, к моей маме». «Ага, к врачу ходит». Он испытал облегчение. А может быть, это просто выступил от напряжения холодный пот? Нет, Саул ничего не имел против Джима. Но мысль о том, что эта девочка носится где попало, тревожила его. Даже Чарли заметил это и сказал Саулу, что Глория знает окрестности лучше всех. «Так ты видел кенгуру или нет?» «Бог ты мой! Вот что значит иметь любопытных детей!» «Ну, не то чтобы, просто видел нечто похожее на кенгуру». Местные до сих пор за это над ним подшучивали. Но он клялся и божился, что видел животное, пусть и мельком, в первый год своего пребывания здесь. Возможно, просто перевозбудился от новизны ощущений, от прогулок по множеству неисследованных тропинок. «Ой, совсем забыла, я же не просто так сюда пришла», — сказала она. «А что?» «Старина Джим, слышал по радио, что на острове пожар. Ну, я хотела посмотреть с башни маяка, лучше видно. Там ведь телескоп, да?» «Что?» — он уронил лопату. «О чем ты? Какой еще пожар на острове?» Насколько ему было известно, там никто никогда не бывал, кроме членов бригады. Но часть работы смотрителя маяка заключалась в том, чтобы сообщать обо всех происшествиях, в том числе и пожарах. «Да он не весь сгорел», — сказала она, — «только часть. Дай мне глянуть, ну, на дым и все такое». И они стали подниматься. Саул настоял на том, чтобы взять ее за руку. Ладошка у нее была крепкая и немного влажная. Он то и дело предупреждал, чтобы девочка шла по ступенькам осторожнее, а сам ломал голову над тем, кто мог позвонить и сообщить о пожаре до него. Забравшись в башню, Саул прикрыл прожектор мешковиной и приник к телескопу, предназначенному для наблюдения за звездами. Оказалось, что Глория права. На острове пылал пожар. Точнее сказать, горела верхушка старого маяка, милях в 20 отсюда. Но в телескоп было все видно прекрасно. Мелькали красные всполохи, но в основном валил черный дым, похоже на погребальный костер. «Как думаешь, там кто-то погиб?» «Да нет там никого, кроме тех странных людей, как выражалась Глория». «Тогда кто же устроил этот пожар?» «Да никто не устраивал, само загорелось». Сам он в это не очень-то верил, он видел крохотные фигурки на берегу. И, похоже, костры тоже. От них валил черный дым. «А можно я еще посмотрю?» «Конечно». Даже после того, как Саул уступил место Глории у телескопа. Ему продолжало казаться, что он видит тонкие, как волоски, завитки дыма на горизонте. Но это наверняка было просто иллюзией.